Глава 6. Немая сцена длилась несколько секунд, после чего я сказала: «Регина, было бы лучше, если бы вы сами все рассказали». Регина молчала. Я вздохнула и протянула руку. «Дайте мне то, что вы там прячете». Регина еще крепче сжала руку и инстинктивно убрала ее за спину. «Ваши действия задерживают нас здесь», — убеждающе проговорила я. «Думаю, нам все же не стоит здесь находиться». «Что вам нужно?» — хрипло спросила Регина. «Мне нужно узнать, кто убил Артема Бережного. И именно этим я занимаюсь. Кстати, по просьбе вашего мужа. Ваше поведение сейчас – это просто бессмысленное упрямство. Что уж теперь отрицать очевидное? Прекрасно знаю, что вы были любовницей Артема Бережного, и потому хочу, чтобы вы сами мне все рассказали. Обещаю сделать так, чтобы вам эта откровенность доставила как можно меньше проблем». Регина неожиданно сникла, поняв, что все рухнуло. Кулак ее разжался, из него что-то выпало и покатилось по полу. Я нагнулась и подняла с пола золотой перстень. Осмотрев его, увидела на внутренней стороне надпись, свидетельствовавшую о том, что это подарок Регины. И не просто подарок богатой родственнице. Я молча кивнула. Мне стало понятно, для чего Регина сюда приехала. И обратилась к поникшей женщине. «Еще раз напоминаю вам о том, что находиться здесь – верх легкомыслия. Поэтому давайте поскорее уйдем в другое место и поговорим. Мне очень не хочется вас шантажировать этим перстнем, но если будете продолжать хранить молчание, то о вашей тайне станет известно многим. Этого просто не удастся избежать. А так, есть шанс не сделать это достоянием многих». «Что вы хотите от меня узнать?» – подала голос Регина. «Все о ваших отношениях с Артемом. Не волнуйтесь, ни подробности ваших любовных игр. На чем основывались эти отношения, как развивались и какими были к моменту гибели Артема». Регина стояла, опустив голову, потом медленно подняла на Татьяну глаза и с какой-то тоской выдохнула. «Хорошо, все расскажу. Чего уж теперь, действительно. Только не хочу разговаривать у нас дома. Давайте выберем другое место. Предлагаю вам поставить машину на стоянку, она как раз здесь недалеко, — предложила я, — и поехать куда-нибудь побеседовать, в какое-нибудь кафе. А потом отвезу вас домой на своей машине. Не стоит вам после принятого алкоголя садиться за руль». Регина молча кивнула, и мы вышли из дома. Регина заперла дверь, и мы пошли по двору на улицу. Я, сев за руль, отогнала машину Регины на стоянку. Потом мы пешком вернулись к моей девятке. «Поедемте к нам», – безжизненным голосом проговорила Регина. «Мне сейчас не хочется никаких кафе». Я просто кивнула и села за руль. Всю дорогу Регина молчала. Приехав, мы поднялись по лестнице в ее комнату и натолкнулись на Варвару. Она выжидающе смотрела на нас обеих. «Варвара, иди к себе», – резко сказала Регина. «Отец еще не пришел?» «Нет», – ответила девочка. Регина молча кивнула и отперла дверь в свою комнату. Мы прошли внутрь, Регина зажгла свет, присели на диван и Бережного, наполнив рюмку коньяком и отпивая его маленькими глотками, начала рассказывать. Брата своего мужа она знала очень давно, еще когда они с Владимиром не были женаты. Ее просто очаровывал этот красивый, милый мальчик. Тогда ему было лет 10, и молоденькая девушка совершенно без каких бы то ни было задних мыслей тискала мальчика, постоянно целовала и трепала по мягким волосам. Она всегда с удовольствием с ним возилась, тем более, что дочь у них с Владимиром появилась только через 3 года после свадьбы. Но и после рождения Варвары она не переставала уделять внимание Тёмочке. Регина частенько баловала его, осыпала гостинцами и подарками. Мальчик постоянно бывал у них в гостях. Правда, тогда они с Владимиром еще не жили в такой шикарной квартире. А потом один за другим умерли родители Артема и Владимира, и муж взял мальчика к ним жить. Регина нисколько не противилась этому. Продолжала относиться к нему как к ребенку, не замечая, что он становится подростком. И когда однажды она, как обычно, предложила искупать его в ванной, то была озадачена, потому что мальчик неожиданно смутился, отвел глаза и, покраснев, сказал тихо, но твердо: «Не надо». Она тогда с удивлением поняла, что он уже не ребенок. И это неожиданное открытие ее даже несколько расстроило. С этого момента отношения между ними стали отчужденнее. Регина уже не могла, как прежде, осыпать его своими ласками. Чувствовала даже непонятную ревность из-за того, что теперь проводит с мальчиком меньше времени, и он уже так остро в ней не нуждается. Годы шли, все было спокойно. Регина уже давно привыкла к мысли, что Артем много времени проводит со сверстниками, что она редко его видит, и не переживала по этому поводу, понимая, что это естественно, что так и должно быть. Тем более, что у нее хватало других интересов. Несмотря на то, что она нигде не работала, а дочкой занималась в основном няня, Регина находила, чем разнообразить свой досуг. Она посещала различные салоны красоты, фитнес-центр, бассейн. Словом, жизнь ее была насыщенной в плане заботы о своей внешности. Однако она нет-нет доловила на себе заинтересованные взгляды мальчика, но не придавала им особого значения. Все переменилось в то лето, когда они поехали отдыхать на дачу. У Владимира возникли срочные дела на работе, и он сказал жене, чтобы она ехала с Артемом и Варварой. Артему тогда уже исполнилось 23 года. Он нигде не работал, бросил институт, в который поступил с помощью старшего брата, и теперь откровенно шалберничал, оправдываясь тем, что пишет стихи и со временем станет знаменитостью. Он по-прежнему жил у них, хотя после смерти родителей остался старенький дом. И Владимир отказался от всех прав на него, оставив дом младшему брату. Но разве этот домишко мог идти в сравнение с квартирой Владимира? Порой Артем ночевал там, но только когда приводил туда очередную подружку, коих у него было не счесть. Смазливая внешность делала свое дело. Регина видела, что мужа удручает такое положение вещей, что он недоволен образом жизни брата, но молчит. Она, с давних пор относившаяся к Артему с большой привязанностью, многое прощала ему, списывая все на молодость и амбиции. Они прожили на даче втроем 4 дня. Владимир звонил и говорил, что вынужден остаться в городе еще на какое-то время. Все дни они проводили на Волге, купаясь и загорая. Однажды, после обеда, когда Варвара, сморенная жарой, спала в своей комнате, Регина отдыхала у себя. Она в одном купальнике лежала на постели с журналом и стаканом апельсинового сока. Артем с утра был на пляже. Регина уже чувствовала, как у нее слипаются глаза, и решила вздремнуть, как вдруг услышала тихий звук отворяемой двери. Открыв глаза, увидела, что в комнату вошел Артем. «Привет!» – с улыбкой бросил он. «Я тебе не помешал?» «Нет, что ты!» – Регина протерла глаза. «Заходи!» Артем прошел и присел к ней на постель. «На пляже ужасающая жара!» – пожаловался он. «Даже вода не помогает. Чего доброго, получишь солнечный удар. Давненько не было такого пекла». «Сиди лучше в доме», – поддержала его Регина. «Здесь шторы опущены, жить более-менее можно». Артем откинулся на другую спинку дивана, его лицо оказалось напротив Регины. И вдруг внимательным взглядом окинул ее почти обнаженную фигуру, задержавшись на стройных ногах. Регина инстинктивно подтянула их. «У тебя красивые ноги», – сказал он. «Не зря так тщательно следишь за собой». «Ну что ты?» – делано засмеялась она и вздохнула. «Я, к сожалению, уже не девочка. 34, знаешь ли». «Зря так говоришь. У тебя великолепная кожа. проговорил Артём и будто бы невзначай провёл рукой по её ноге снизу вверх. Регина почувствовала дрожь во всём теле и с ужасом поняла, что возбуждается. Ей нестерпимо захотелось, чтобы Артём погладил всё её тело. Однако разум сопротивлялся этому желанию, и Регина, протянув руку, накинула простыню. «Зачем ты это делаешь?» – вдруг сказал Артём, откидывая её. «Разве тебе неприятно? Ты же раньше так любила меня обнимать». «Тогда ты был маленьким», чувствуя, что неумолимо краснеет, выговорила Регина. «Разве теперь я стал хуже?» – вкрадчиво спросил Артём. Он положил руку ей на живот и стал тихонько поглаживать. У Регины участилось дыхание, по коже пошли мурашки. Артём заметил это и опустил другую руку ей на грудь, скрытую под тонкой материей купальника, и нежно сжал ее. Подавив стон, Регина заставила себя отстраниться и выдохнуть. «Перестань сейчас же! Так нельзя!» «Почему?» – прямо спросил он. «Я хочу тебя. И ты тоже. К чему противиться? Нам никто не помешает. Иди ко мне». Он вдруг рывком приподнял Регину на постели и впился поцелуем в ее губы, запустив руку под купальник. Почувствовав напрягшиеся соски, он стал с большей активностью ласкать женщину. Регина пробовала собрать остатки разума, отталкивая его руку, а сама уже отвечала на поцелуй, прижималась к нему, обдавая горячим дыханием. Они занимались любовью с каким-то исступлением, совершенно не следя за временем. Регина вновь и вновь чувствовала, как вспыхивает в ней желание, и только когда они совсем выбились из сил, вдруг спохватилась. «Господи, мы с ума сошли!» Она оттолкнула Артема и вскочила, подбежав к зеркалу. Волосы ее растрепались, макияж размазался. Пряча глаза от Артема, она принялась приводить себя в порядок. Он лежал на постели, закинув руки за голову, и с улыбкой наблюдал за ней. «Артем!» – повернулась наконец к нему, но глаз так и не подняла. «Артем, ты должен уйти отсюда! Это так ужасно!» «Тебе было плохо?» – скинул он брови. «Нет, но, одним словом, ты сам все понимаешь, и больше прошу тебя, не нужно начинать. Этого больше не повторится!» На лестнице послышались шаги Варвары. «Посмотрим», – улыбнулся он, медленно вставая. «Думаю, ты сама захочешь продолжение». И вышел из комнаты. В течение нескольких дней Регина старалась не оставаться с Артемом наедине. Гнала от себя мысли о нем и ужасалась в душе тому, что с ней происходит. А ее тянуло к нему, тянуло постоянно. И вот когда Владимир в очередной раз позвонил и сказал, что дела вынуждают его остаться в городе до конца лета, она неожиданно накричала на мужа и поругалась с ним. Ночью, лежа одна, кусая губы, думала об Артеме. Сон никак не шел. Регина проворочилась часов до трех. Потом встала и тихо прокралась к комнате Артема. Открывая дверь, проклинала себя за то, что сама толкает себя в пропасть. Осторожно присев на край постели, посмотрела на его красивое лицо. Неожиданно Артем открыл глаза и тихо рассмеялся. «Пришла?» – проговорил он и протянул к ней руки. Регина упала к нему на постель. С этого дня связь их стала постоянной. Однако Регина очень скоро с горечью вынуждена была констатировать, что не является для Артема единственной женщиной. Он продолжал иметь массу подружек и не собирался скрывать этого от нее. Собственно, она и не имела права требовать от него верности, но... Регина чувствовала, что любит его так, как никогда никого не любила. Даже Владимира. Яркая страсть к Артему совсем не была похожа на пресные и будничные чувства к мужу. Регина мучилась, но не находила в себе сил разорвать эту связь. А Артем словно нарочно поддразнивал ее, приводя многих своих подружек в гости к Бережновым. Регина отчаянно ревновала, понимая, что была для него интересна только в сексуальном смысле, как зрелая женщина. Но потом стало еще хуже. И как бы Регине не горестно было это осознавать, она поняла, что Артем использует ее еще и как источник дохода. К тому времени он уже не жил у них в квартире. Владимир, уставший от бездельничания брата, от того, что тот частенько пьет и беспардонно тратит деньги Владимира, поговорил с ним и решительно настоял на том, чтобы Артем жил один. Тот сделал обиженное лицо, но вынужденно отбыл. Какое-то время Владимир еще давал ему деньги, но однажды случился настоящий скандал. Владимир, желая образумить Артема, устроил его на работу к себе в фирму. Когда на третий день Бережнов-младший там не появился, встревоженный Владимир поехал к нему домой. Застав брата, лежащим на кровати с гитарой в руках и бутылкой коньяка на полу, он разъярился и заявил, чтобы ноги его в фирме больше не было. Увидев, что Артем нисколько не огорчен этим, старший брат заявил, что больше не даст ему ни копейки, и ушел, хлопнув дверью. Артем, однако, не принял это всерьез, зная вспыльчивую натуру брата. Он был озабочен проблемой издания собственных стихов. Нужны были деньги, большие для Артема и почти ничего не значащие для Владимира. Однако, когда Артем обратился к нему за спонсорской помощью, старший брат внимательно выслушал его и спокойно заявил, что отказывает. «Я и так достаточно помогал тебе», – отрезал он. «И помогал бы дальше, если бы от этого был прок. Но мне совсем не нужно, чтобы прожигал свою жизнь и мои деньги. В конце концов, ты взрослый мужчина, пора бы самому о себе позаботиться». «Но мне же нужны деньги на дело», – вскричал обескураженный Артем. «Если бы», – махнул рукой Владимир, – «я не верю в эту затею. Но если для тебя это так важно, достань деньги сам». «Где?» – в бешенстве заорал Артем. «Заработай», – холодно посоветовал Владимир. «Мне никто не помогал». «Значит, не дашь?» – Артема душили злоба и ненависть. «Я уже все сказал». Артем вылетел из комнаты, пылая гневом. Регина видела эту картину, пробовала поговорить с мужем, но Владимир был непреклонен. Когда Артем впервые обратился к ней с просьбой дать денег, она не отказала ему, легко выделив из средств, регулярно получаемых от мужа. Владимир никогда не контролировал ее расходы. Потом Артем попросил еще, потом еще, а затем это вошло в привычку. Когда Регина попробовала отказать ему, сославшись на то, что у нее самой сейчас не очень-то много денег, Артем сделал вид, что смертельно обиделся и ушел. Он не появлялся у нее в течение недели. Регина промучилась все эти дни, потом не выдержала и поехала сама. Привезла Артему деньги, и тот великодушно простил ее, милостиво согласившись их принять. С тех пор так и повелось. Регина чувствовала, что поставлена в более чем унизительное и оскорбительное положение. Неоднократно пыталась противостоять Артему, но каждый раз понимала, что у нее не хватает моральных сил. Она попала в жесточайшую психоэмоциональную зависимость от этого человека. Владимир, слава богу, ни о чем не догадывался. Но Регина с ужасом представляла себе день, когда он может все узнать. Она понимала, что это станет для нее крахом. Мучаясь страхом перед мужем с одной стороны и любовью к Артему с другой, она продолжала к нему ездить. Отношение его к ней стало совсем невыносимым. Он, не стесняясь, рассказывал ей о связях с другими женщинами. До мельчайших подробностей описывал их встречи, заставляя ее слушать это. Регине было ужасно больно и стыдно, но, зная, что все равно ничего не сможет изменить, она молчала. Только бутылка с коньяком стала почти постоянной спутницей ее жизни. «Вот потому и поехала туда», – заключила свой нерадостный рассказ Регина. «Ведь если бы перстень обнаружили, то всем стало бы известно, что я была любовницей Артема. Но только не подумайте, что убила его», – вскричала она. «Господи, да я сейчас с ума схожу! Неужели бы смогла лишить жизни единственного человека, которого люблю? Просто не хотела скандала!» «А вот скандал-то как раз будет!» Неожиданно послышался резкий, срывающийся на крик голос вслед за распахнувшейся с шумом дверью. И мы обе увидели на пороге комнаты Владимира Бережного. Лицо его выражало бешенство и ярость. За его спиной виднелась фигура Аркадия Городецкого. «Ты что здесь делаешь?» – бледнее поднялась Регина. «Приехал с работы», — кипя злобой говорил Владимир, «и решил подняться к тебе, узнать, в каком ты состоянии». Но, услышав несколько фраз, просто застыл на месте. «Мне, знаешь ли, это показалось настолько увлекательным, что решил дослушать до конца. У тебя очень резкий голос, Регина. А ты знаешь, что это подлость подслушивать под дверью?» Начиная подрагивать, сказала Регина, непроизвольно сжимая кулаки. «Считаю, что подлость – трахаться с братом своего мужа. При этом, если ты еще живешь за мой счет и тратишь мои деньги на этого выродка!» – заорал он, но на последнем слове задохнулся от гнева и умолк, переводя дух. «Володя!» – Городецкий сзади сжал его плечо. «Думаю, нам лучше пройти к тебе. Остынь, Володя, ты сейчас наговоришь лишнего». «Ну уж нет», – качая головой, проговорил Владимир. «Больше молчать я не намерен. Грязная тварь! Да чтоб ноги твоей с завтрашнего дня в моем доме не было! Ты отправишься на улицу или в лачугу к своим родителям. Уборщицей пойдешь работать, так как на большее тебе все равно ума не хватит. Вот тогда узнаешь, как достаются деньги». Он шагнул к Регине, видимо, с намерением ударить ее, и уже занес назад руку, как тут выступила я, искренне желая предотвратить скандал. «Владимир, ради бога, успокойтесь», – проговорила я. «Аркадий Дмитриевич прав. Ни к чему эти выкрики. Только себя распалите. Давайте лучше пройдем к вам в комнату и поговорим. Вам сейчас лучше не разговаривать с женой и действительно постараться остыть». Несмотря на то, что Бережнов совсем не хотел прерывать разборки с женой, но воздействие на него с двух сторон, моей и Городецкого, возымело свои результаты. Бережнов позволил Городецкому буквально влить в него полную рюмку коньяка, после чего как-то сразу размяк и покорно пошел к своей комнате по коридору. Городецкий на всякий случай шел рядом. Оказавшись в комнате, которая скорее была похожа на рабочий кабинет, Бережнов первым делом достал бутылку водки. «Будешь?» – хмуро кинул он взгляд на Городецкого. «Я вообще-то на машине», – начал было тот. Но, видя выражение лица Владимира, махнул рукой. «Черт с ним, давай! А ты наплюй на все, Вова!» «Как? Как можно наплевать на такое?» – снова перешел на крик Бережнов, и я успокаивающе подняла руки. «Когда твоя жена спит с твоим братом, когда он переходит к ней на содержание, использует для того, чтобы тянуть из нее мои деньги, какая же все это мерзость?» «Жизнь полна мерзости», – спокойно заметил Городецкий. «Не стоит воспринимать это трагически. Лучше посмотреть на ситуацию философски. Спокойнее будет. Я давно уже лишен иллюзий и не жду от людей ничего хорошего. Тебе можно позавидовать», – бросил Бережнов и снова наполнил рюмки. «Владимир», – решила вмешаться я, – «понимаю, что явилась невольной виновницей вашего состояния, и прошу вас простить меня, но я делала это только для того, чтобы выяснить то, о чем вы сами меня просили, потому и следила за вашей женой». «Понимаю», – вздохнул Бережнов. «Да какое это теперь имеет значение? Мне уже глубоко плевать, кто грохнул этого скота». «Значит, вы отказываетесь от расследования?» – уточнила я. Городецкий метнул на Бережного быстрый взгляд. Тот ничего не ответил и только бессильно уронил голову на руки. «Вова, завтра все будет восприниматься уже не столь остро», – произнес он. «Подумай, все же стоит узнать, кто убил Артема и спер деньги». «Владимир, если вы сейчас скажете, что больше не нуждаетесь в моих услугах, немедленно уйду и не стану вас беспокоить», – мягко проговорила я. «Но если вы все-таки попытаетесь руководствоваться разумом, попросила бы вас рассказать мне поподробнее о том, что за человек был ваш брат и что у вас были за отношения в последнее время. Я, наверное, сделала ошибку, не занявшись этим сразу». Бережнов молчал. Потом поднял на Городецкого воспаленные глаза и сказал просто: «Давай выпьем». Аркадий молча кивнул и разлил водку по рюмкам. Он вопросительно посмотрел на меня, но я отрицательно покачала головой. «Вова, закурю?» – спросил Аркадий. «А, делайте, что хотите. махнул рукой Бережнов. Не говоря ни слова и не чокаясь, они с Городецким опустошили свои рюмки. Бережнов с размаху опустил ее на стол и, посмотрев на меня долгим мрачным взглядом, сказал: «Я могу рассказать всю подноготную, только сразу вас предупреждаю. Не думайте, что под воздействием эмоций буду сейчас поливать брата грязью. Нет, буду говорить объективно. Присутствие Аркадия, кстати, позволит это доказать». «Хорошо, слушаю», – кивнула я, и Бережнов начал. «Артем всегда был бездельником, просто патологическим. К сожалению, я понял это слишком поздно. Поначалу его жалел. Мальчик рано остался без родителей. Мы с Региной позволяли ему практически все. Она вечно возилась с ним, как с собственным сыном. Лицо его болезненно перекосилось. Если б я знал, чем это кончится». Он плеснул себе в рюмку еще водки, выпил залпом, не закусывая, и поднял руки. «Ладно, все, больше не буду сбиваться на эмоции. Так вот, денег он от меня всегда получал достаточно. Сам при этом никогда не работал, хотя вполне мог устроиться в приличное место. Я предлагал помощь, но он бросил институт, в который попал по моей же протекции, пил, гулял. Я старался думать, что перебесится. Не хотелось осознавать, что мой брат просто тунеядец по жизни. Потом увлечение поэзией. На мой взгляд, это была всего лишь отмазка, оправдание собственного паразитического образа жизни. А уж когда он бросил работу, на которую я же его устроил, терпение мое лопнуло. А у него после этого хватило наглости попросить у меня денег на издание своих стишков. Как будто я их не читал. Вы знаете, все-таки не дурак и сразу понял, что это полный бред. Что никто не захочет это публиковать, разве что за большие деньги. И то неизвестно. А почему, собственно, я должен вкладывать деньги в заведомо провальные проекты? Ладно, если бы он действительно был талантливым, а то ведь все это просто от безделья. И отказал ему. А он затаил обиду и злобу. С этого момента отношения между нами совсем испортились. Мы просто стали чужими. Артем бывал здесь редко. Взял в привычку пытаться язвить на мой счет. Раньше я ломал голову. На что он живет? А теперь понимаю, что тут Регина постаралась. Он криво усмехнулся. Вот уж воистину материнское чувство. Больше он не просил у вас денег? Тихо поинтересовалась я. Нет, наглости не хватило, слава богу. Регина, правда, говорила, что он в Москву собирался. На что рассчитывал, непонятно. Ведь ясно, что деньги на раскрутку она была не в состоянии ему дать. А я просто не стал бы давать, и ясно это дал понять. То есть главная проблема, которая мучила Артема, это деньги на издание его стихов, сделала вывод я. Совершенно верно, подтвердил Бережнов. Подозреваю, что это делалось для того, чтобы потом кричать на каждом углу, что он гений, а брат его ничтожество. Бережнов залпом выпил еще одну рюмку без закуски. Глаза его покраснели, взгляд замутился. Я видела, что он стремительно пьянеет. Городецкий бросал на него испытующие взгляды, но молчал. Курил сигарету и выпускал дым в сторону раскрытого окна. «Вы можете подумать, что это я его убил», – усмехнулся Бережнов. «Честно говоря, сейчас с большим удовольствием сделал бы это. Но тогда не было у меня для этого причин. Ведь только сегодня узнал, что он был еще сволочнее, чем я думал». «А в долг? Он у вас не брал?» – поинтересовалась я. «Нет. Говорю же, что в последнее время вообще ничего ему не давал. А потом Артем никогда не считал нужным возвращать мне деньги. Еще бы! Это же такая мелочь!» – снова начал он заводиться. «Старший брат – дурак, однако сможет заработать намного больше. Сам Артем ни копейки не заработал, зато считал всех обязанными его содержать». «По-моему, тебя снова несет не туда», – заметил Городецкий. «Ну что толку убиваться? Что Артем сволочь? Уж прости, все прекрасно знали. И ты тоже. Успокойся ради бога. А с Региной? Со временем, мне кажется, все пойдет своим чередом. Артема больше нет, она успокоится. Все-таки вы с ней столько лет прожили. «Я с ней больше ни дня не проживу», – грохнул кулаком о стол Бережнов. «Владимир, думаю, вам стоит откровенно поговорить с женой, но только после того, как успокоитесь», – сказала я. «Иначе просто будет новый скандал. Понимаю, насколько это больно и неприятно, но постарайтесь все же выслушать ее и понять. Хотя бы просто понять, а потом, возможно, и простить». «Не прощу», – замотал головой Бережнов и неожиданно выругался. «Шлюха старая! Вот же чертова семейка!» «Вова, давай-ка ты ляжешь», – внимательно посмотрел на него Городецкий. Но Бережнов, отмахнувшись, налил себе еще водки и один выпил. Глаза его стали совершенно мутными. Попытался зажечь сигарету, но у него не получалось. Городецкий молча подошел и, взяв Владимира за плечи, довел до дивана, стоявшего в углу. Бережнов, измотанный сегодняшним вечером, покорно позволил уложить себя. Городецкий накинул на него плед и, постояв несколько секунд и прислушиваясь к дыханию Владимира, повернулся ко мне и кивком дал сигнал выйти. В коридоре обратился ко мне. «Думаю, нам сейчас лучше покинуть этот дом». «Да, конечно», – согласилась я. «Но мне бы хотелось с вами поговорить». «Тогда идемте», – Городецкий подал мне руку. «Вы на машине?» «Да». «Тогда предлагаю никуда вместе не ехать, а поговорить или у вас в авто, или у меня». «Хорошо», – сказала я. Мы вышли на улицу, не став прощаться ни с Варварой, ни с Региной, и сели в Ауди Городецкого. Аркадий старался держаться спокойно, однако на лице его явно наблюдалась озабоченность. Глубокая складка пересекала высокий умный лоб, и он часто тер виски руками. «Сожалею, Татьяна, что вам пришлось стать свидетельницей не очень красивой сцены», – хмуро сказал он. «Тем не менее, полагаю, вам для успешного завершения дела не мешало это узнать». «Конечно», – подтвердила я. «Мне по ходу дел приходится сталкиваться и не с такими откровениями». «Что поделаешь, правда жизни», – вздохнул Городецкий и достал из бардачка плоскую бутылку. «Составите мне компанию?» – спросил он. «Я вообще-то на машине», – отказалась я. «Я вообще-то тоже, как видите», – криво усмехнулся Городецкий. «Да какая к черту разница?» Он наполнил свою рюмку и резко осушил ее. Не закусывая, посмотрел на меня и спросил. «Думаю, вы попросили меня уделить вам время не потому, что вам хочется просто поболтать. Спрашивайте, отвечу. Откровенно вам скажу. Я с самого начала считал привлечение вас к этому делу неудачной идеей. По-прежнему не уверен, что вы можете докопаться до истины, но все же вы производите впечатление женщины умной. Так что вы хотели узнать? Прежде всего, были ли вы в курсе отношений Регины и Артема?» «Нет», – категорически отрезал Городецкий. «Хотя поведение Артема меня не удивляет, в отличие от Регины. Всегда знал, что этот тунеядец способен на любую подлость, а Регина в этой ситуации выглядит типичной жертвой. Как вы думаете, она могла убить его?» – напрямую спросила я. «Теоретически да», – ответил Городецкий, «но тут есть ряд нюансов. И раньше замечал ее особое отношение к Темочке, но, естественно, не знал, как далеко все это зашло. Но посудите сами, она же на грани нервного срыва, словно ее жизнь закончилась вместе с его. Хотя, под влиянием эмоций, она вполне могла его и грохнуть, а потом, осознав, что натворила, пасть в истерику. Физически она могла это сделать. Спальни у них с Владимиром отдельные. И кто знает, может быть, после того, как он лег спать, Регина тайком поехала к Артему. Произошла ссора. Он мог наговорить ей по пьяному делу бог знает что. Может быть, она приехала в неподходящий момент, когда Артем был с другой. Женщина, если ее унизить, способна на такой эмоциональный взрыв. Поверьте, я хорошо знаю женщин. Потом вернулась домой и легла в постель, а когда раздался телефонный звонок, вышла, как ни в чем не бывало, из своей комнаты. Все это вполне реально. А истерика ее и сокрушение по поводу гибели Артема запросто могут быть искренними. Самое печальное, что теперь мне предстоит разгадать сразу две тайны. Кто убил Артема и кто украл деньги? Как вы считаете, это может быть один и тот же человек? Вовсе не обязательно, покачал головой Городецкий. Могу предположить, что эти два обстоятельства вообще никак не связаны между собой. И не могу сказать, что сейчас важнее. Не хочу показаться законченным циником, но за смертью Артема все-таки не следует забывать о пропавших деньгах. Личность вора должна быть установлена, хотя бы для того, чтобы впредь неповадно было. А Артем, я, наверное, кажусь вам чудовищем, но считаю, что от его смерти все только выиграли. И даже Регина, хотя так бурно это переживает. В конце концов, она освободилась от этой почти что наркотической зависимости. Извините меня, Аркадий, за не совсем скромный вопрос. Меня в связи с происшедшим весьма интересуют ваши отношения с Полиной Глазуновой. Понимаю, что вам не совсем приятно об этом говорить, но... Городецкий застыл. Некоторое время молчал, потом опустошил еще одну рюмку коньяка и пробормотал. «Вот же суки! Уже наболтали с три короба!» Потом он поднял на меня свои орлиные глаза и отчеканил. «Какими бы ни были наши с ней отношения, могу сказать, что это самая достойная женщина во всей компании. Она единственная, кто не замешан ни в какой мерзости и априори находится вне подозрений. И я просто требую, чтобы вы оставили ее в покое, поскольку у Полины и так хватает проблем. Что же касается наших с ней отношений, то они чисто дружеские, тем не менее весьма теплые и уважительные. Об остальном же, о чем вам наплели, простите, говорить не хочу». «Понятно», – кивнула я. «Значит, наиболее вероятной кандидатурой на роль убийцы вы считаете Регину. А что насчет кражи денег?» «Вот этого не знаю. Понимаю, что я в этом смысле должен внушать вам подозрения. Тем не менее, знаю, что не делал этого. Во Владимире также уверен. Не станет же он красть деньги у самого себя, а потом нанимать детектива. Мне вообще кажется, что это сделал кто-то извне. Поскольку у секретарши Анжелики на это мозгов не хватит, а больше никто к фирме отношений не имеет». «А Колокольцевы?» – спросила я. «Сергей вряд ли способен улицу перейти в неположенном месте. Настолько он допрепорядочен. А Катя? Она, конечно, помешана на деньгах, но предпочитает другие способы их получения». «А именно?» – заинтересовалась я. «Для этого есть мужчины», – спокойно пояснил Городецкий. «А кто именно? Кроме вас, имею в виду», – уточнила я. «А вот извините, до сплетен скатываться не хочу», – посуровил Городецкий. «И так сказал вам достаточно». «Что ж, спасибо. Я поднялась. Дальше уж буду действовать сама». «Удачи», – пожелал Аркадий Дмитриевич. «Только вы уж информируйте нас, пожалуйста». «Непременно», – пообещала я и вышла из его машины. Пересела в свою девятку, видела, как Городецкий резко тронулся с места и отметила, что он, несмотря на приличное количество выпитого, повел машину уверенно и профессионально. Увидев, как его Ауди скрылась за поворотом, поехала домой. Время приближалось к полуночи.